Послушница Елена Шамонина. Воспоминания о батюшке. Первый раз увидела я батюшку отца в Арсенофе в 1907 году и никогда не забуду этой первой встречи. Моей поездке в Оптину предшествовали всем памятные события 1905-6 годов, так страшно перевернувшие столько умов, сбившие с толку многих, казалось бы, и не слабых голов. Меня же эти годы застали 19-летней курсисткой, человеком с понятиями не установившимися, мировоззрением не составленным и головой, набитой писаниями русских и иностранных авторов, каких было много в те времена, на тему «Свобода слова, печати, веры и прочих свобод». Долго кидалась я от человека к человеку, от книги к книге, от Толстого к Бебелю, от обоих к епископу Феофану, оттуда к писаниям лиц, пытавшихся самые ужасные разрушительные идеи совместить с евангельским учением. И ни на чем не могла остановиться, ни в чем не находила успокоения и точки опоры. Сколько раз пыталась я заставить себя поверить какому-нибудь учению, привлекавшему сотни последователей. Но стоило только сопоставить его с прекрасным образом Христа Спасителя, каким я его представляла с детства, и все идеи рассыпались в прах. Нет, здесь Спасителя нет, эти мысли, эти взгляды он не благословил бы. И опять начинались поиски, опять томление духа, опять кидание от книги к книге, от человека к человеку. Доходило даже до такого состояния, что обращалась к Богу, молясь о помощи, о свете, об избавлении от охватившей меня тьмы. Света все не было. Только изредка, как яркий луч в темноте, как проблеск чистого неба среди грозных туч, мелькало воспоминание, как почти еще ребенком была я в Сарове. И вот образ отца Серафима с его радостной любовью, он манил меня к себе. Но ведь отец Серафим давно умер, а теперь разве может быть такая или подобная ему личность? Теперь все ценится на деньги, и кому нужна моя бедная голова, запутавшаяся в мыслях, учениях, моя душа, плачущая почему-то ей самой непонятному? Да и как заговорить о своем томлении с кем бы то ни было? Кто поймет меня, когда я сама себя не понимаю? Да и отец Серафим был монах, а что такое теперь монахи? И приходили на ум выходки многих моих знакомых, насмешки над бесцельностью монашества, над бездеятельную якобы жизнью иноков, над распущенностью монастырей. Нет, негде искать успокоения. Почти насильно добрые люди послали меня в Оптину пустынь, куда я приехала летом 1907 года. Пошла в скит и попала в хибарку слева от Святых Ворот. Народу было не особенно много. Келейник велел мне пройти в узенький коридор, где сидело несколько монахинь да 2-3 мирские женщины. Невольно поддаваясь настроению благоговейного ожидания, я как-то ушла в себя. Сердце замирало, но могла ли я признаться себе, что чего-то боюсь? Конечно, нет. И я охрабрилась и перебирала в уме те вопросы, которые надо задать, если только удастся заговорить с отцом в Арсенофе. Скрипнула дверь, и в белом подряснике, с которым сливались седые волосы и борода, с серьезным и сосредоточенным взглядом, спрятанных за темными очками глаз, вышел батюшка и стал благословлять по очереди присутствующих. Все опустились перед ним на колени, но мне этот обычай показался странным и унизительным. О, как много было тогда во мне молодого гонору, самолюбия, гордости и непонимания, где я и кто я. Благословляя меня, батюшка спросил мое имя, фамилия, место, где я живу, а потом, обойдя всех, пригласил меня побеседовать. Вошла я в моленную, и невольно бросился мне в глаза образ Спасителя, так и глянувший в душу, а там рядом преподобный Серафим. Впрочем, его я заметила позже. Батюшка во время разговора спросил меня, как я думаю, кто меня привел в Оптину. И я ответила, что, вероятно, преподобный Серафим, которого я как-то особенно полюбила после поездки в Саров. «Верно, вы сказали. А вот он и смотрит на вас. указал мне батюшка на образ преподобного. Когда я вошла в моленную, батюшка сел в кресло, меня посадил на диван и начал разговор, показавшийся мне обыденным. Сколько мне лет, какого я звания, где училась, как кончила, чем занимаюсь и прочее. Зачем я приехала в Оптину? Когда я заговорила о своих недоумениях по поводу различных прочитанных мною книг, батюшка меня перебил и приказал мне сегодня же купить в лавке творение Аввы Дорофея и начать их читать. «Эта книга вам понравится», — окончил беседу и велел идти в номер, отдохнуть, а часов в 7 вечера прийти снова. Ушла я из хибарки в монастырь и думала, что не ошиблась, мало ожидая от знакомства с отцом Варсонофием. Человек как человек про мои недоумения и слушать не стал, да ему ли их разрешить. Книгу-то я куплю и в 7 часов схожу в хибарку снова, но уже очевидно, что здесь я ничего не найду. Да и то сказать, монастырские старцы могут удовлетворить серый простой люд. Где же им разобраться в думах интеллигентного человека? Купила я указанную мне книгу. Из первых же страниц охватило меня чувство, далеко не похожее на то, что переживалось при другом чтении. Душа жадно глотала воду, без которой она измучилась, и готова была захлебнуться этой речью. Правда, подчас мне не вполне понятный, но такой простой, такой прямой, так не похожий на хитросплетение интеллигентных писателей. Что-то новое зажило в душе. Жалко было отрываться от чтения в 7 часов, и не хотелось идти в скит. Но для этих бесед я и приехала, надо уж все докончить. Пошла. В коридорчике не было никого, и я присела в ожидании. За стеной в жилой половине постукивали чашками. «Чай пьют», — сообразила я, и это мне показалось соблазнительным, ведь подвижники чай пить не должны, они питаются хлебом и водой. Нет, совсем к обыкновенному человеку я попала. Даже досадно, что попусту проездила деньги, потеряла время. Но все же хотя бы после городской духоты свежим воздухом подышала, да и пение оптинское как-то задевало мою душу. И река Жиздра шумела так тихо и приветливо, и сосны оптинские так задушевно гудели, и дух как-то умиротворялся, волнения затихали, мысли текли спокойнее, хотелось молиться. Пока я так раздумывала, доказывая себе, что все-таки хотя бы кое-что дополучила я от этой поездки, вышел батюшка и позвал меня за собой. Храбро и развязно вошла я в моленную, и ожидала такого же обыденного разговора, как велся утром. Но только вид батюшки как-то изменился. Как-то замкнуто, сосредоточенно смотрел он. И у меня чего-то замерло сердце, предчувствуя что-то непонятное. А всякая неизвестность страшит. Попробовала я было заговорить о чем-то, но батюшка перебил мою речь. «Погодите, оставьте это». Голос прозвучал серьезно и властно. Я почувствовала, что этой смутно ощущаемой мною власти я не могу не подчиниться, несмотря на всю храбрость и развязность моей интеллигентности. «Сколько вам лет сейчас?» Вопрос обыденный, но опять странный. Мы утром говорили о моем возрасте. 21 год. «Так». А глаза из-под темных очков глядят на меня – я чувствую, что этот взгляд всю меня пронизывает, что эти глаза читают в моей душе и совести, как в раскрытой книге. И новый стыд охватывает меня, и хочется закрыть эту книгу, сжаться, чтобы не все было видно этому проницательному взгляду. Чего я испугалась? Казалось, совесть ни в чем большом меня не упрекала, и сколько раз, приходя к духовнику на исповедь, я не знала, о чем говорить. Чего стыдиться, когда жизнь течет так добропорядочно, так просто? А я испугалась чего-то. «Так, а 9 лет тому назад сколько вам было лет?» 12. «Ну вот, 9 лет тому назад, когда вам было 12 лет, вами сделан грех. Как хлыстом ударило меня». «Нет, никакого греха не было». Резко возражаю я, а душа вся содрогнулась, и началась страшная борьба между мной, отмахивающейся от обличения, и батюшкой, настаивающим на нем с удивительным терпением. Подумайте, вспомните, постарайтесь вспомнить. Но я упорно отказывалась, никакого греха не было. Тогда говорится фраза, такая обыденная, но проливающая новый свет в потемке моей совести. «Может быть, вы за грех это не считали? Может быть, вы и духовнику на исповеди об этом не говорили?» И вдруг мне вспоминается целая полоса жизни, давно забытая, давно пережитая. Вспоминается говенье в институте, канун исповеди, обдумывание протекшего года и нашедшее сомнение по поводу одного пережитого случая, грех это или не грех. Вовсе и не грех это, решаю я, и событие замолчено, исповедь миновала, а теперь это сомнение основательно забылось и на ум больше не приходило. И только теперь, через много лет, все это вдруг всплыло. «Ну, теперь вы вспомнили?» Звучит строгий голос, звучит скорее утверждением, чем вопросом. «Но мне ли, моей гордости и самолюбию, сознаться в чем-то дурном перед этим человеком? Да и не может быть, чтобы пришедшее мне на ум событие произошло именно в указанное батюшкой время. А если этого совпадения нет, так значит, он ошибся, и я могу храбро защищаться». И опять лихорадочная работа мысли. Где мы жили 9 лет назад? С кем видались? Как прошло то лето? И новый испуг. Да, именно тогда, именно в 12-летнем возрасте, жила я с теми людьми, именно тогда случилось это событие. «Теперь вы вполне вспомнили. Скажите мне этот грех». И новое мучение. Ведь это так стыдно, так унизительно, так неожиданно. И я упорно отказываюсь, отклоняюсь. «Ничего я не вспомнила, ничего не было». «Заприте-ка дверь». Исполняю приказание беспрекословно, а, вернувшись к креслу, на котором сидит старец, оказываюсь как-то на коленях перед ним. В необъяснимом упрямстве, которое победить не могу, продолжаю отстаивать свою невиновность. А потом, наконец, на скорбный вопрос «Отчего вы не хотите сказать мне этого?» отвечаю «Да просто совестно». И опять томление. Стараясь избежать пронзительного взгляда батюшки, я случайно взглядываю на висящий в углу большой образ Спасителя, но и он, кажется, смотрит на меня с укором, и он чего-то ждет, и я отворачиваюсь от иконы. «Зачем отвернулись? Смотрите на него, у него просите силы. Взгляните, как благостно смотрит он на вас. Перекреститесь». И рука моя, точно пут на ней висит, еле поднимается для крестного знамени. «Теперь говорите». И я начала говорить. Но то, что я сказала, было только началом, только концом той нити, ухватив за которую, батюшка начал разматывать весь клубок моей прошлой жизни, такой, как мне казалось, простой и ясной. Получилось что-то совсем для меня неожиданное. Грех за грехом, гадость за гадостью, ошибка за ошибкой, вспоминались, говорились, и все это нагромождалось над моей головой, все меня обвиняло, прижимало к земле. Наконец все сказано, разговор окончен, и я смотрю на своего судью, смотрю растерянно, просто не понимая, что же это произошло, что он со мной сделал. «Скажите мне», — слышу я опять строгий голос, — «могли бы вы умереть, не добравшись до Оптиной? Или утром, раньше, чем пришли ко мне? Или здесь, в коридоре, пока я был занят на мужской половине с монахами?» «Конечно, могла». «А если я вас сейчас отпущу в гостиницу, можете вы умереть в ночь?» «Тоже могу». «И как же вы явитесь туда со всем, что у вас есть на совести? Я не могу вас отпустить. Надо сейчас исповедоваться». Возражать не приходилось. Батюшка медленно облачился, подвел меня к аналою перед образом, велел встать на колени, дал читать листок общей исповеди. Когда я дошла до слов «и иное что», батюшка остановил меня. «Повторяйте за мной. «Согрешила я пред Тобой, Господи, тем-то», и последовали названия своими именами так ужаснувших меня деяний. Кончилось и это. Голова у меня не поднималась от давившего ее стыда. Батюшка наложил епитрахиль и прочел разрешительную молитву. «Девица Елена, восстани!» произнес он потом, и я встала с колен, поняв его фразу, конечно, только в буквальном смысле. Точно видя, как узко поняла я его слова, батюшка, давая мне крест, добавил: «Не только чтобы с пола встали вы, — сказал я вам. Нет, но надо встать от греха, от прежней жизни на новую, лучшую. И на эту-то жизнь, девица Елена, восстани!» Окончена исповедь, и куда девался строгий и нелицеприятный судья, так беспощадно обнаживший передо мной мне самой неведомые язвы моей души? Батюшка точно преобразился, заботливо, отечески смотрят его глаза, и голос звучит ласково: «Дитя мое, как вы себя чувствуете? Лучше вам, легче стало?» Я молчала. «Что вы сейчас чувствуете?» Ужасно устала, не могла не признаться я, и правда, точно в громадную гору я взошла. Так дрожали у меня ноги, и так вся я изнемогла вдруг физически. И еще бы не устать, ведь борьбу-то какую выдержали. Сядьте, отдохните, да сядьте получше на диван, вот подушку положите. Посидите здесь, пока я приду. И батюшка ушел куда-то. Этот ласковый тон, эта заботливость снова ошеломили меня. После того постыдного, ужасного, что старец разглядел в моей душе, после того, как я сама себе стала отвратительной, у него ко мне, такой нечистой, грешной, вместо заслуженного осуждения и презрения, нашлось заботливое отеческое слово и ни звука упрека, ни тени осуждения. Скоро батюшка вернулся и велел мне идти домой или в собор, где в этот вечер совершалась всеночная по случаю церковного праздника. Вышла я из его келии часа через полтора после того, как вошла в нее, но вышла вовсе уничтоженная. Стыдно было не только людей, но даже этих задумчивых сосен Оптинского бора. Казалось, и они знают, какая я нечистая, скверная. Куда девалась моя интеллигентская самонадеянность? На задний план ушли все умственные вопросы и недоумения, и вместо рассуждений о благе всего человечества и прочем, встал вопрос о спасении бедной души моей, которой я до сих пор и не знала вовсе, которую держала где-то под спудом, и которую во всей ее наготе показал мне совершенно неожиданно этот чудесный старец. На другое утро, после поздней обедни в монастыре, подойдя прикладываться к казанской иконе Божией Матери, я вдруг увидела, что из боковых дверей алтаря вышел батюшка-отец Варсонофий, очевидно молившийся в алтаре за обедней. Так сильно было вчерашнее впечатление, таким ничтожеством я чувствовала себя перед ним, что не посмела не только подойти, но даже и глаз поднять на него. Я опустила голову и осталась стоять неподвижно, ожидая, когда он минует меня. Вероятно, от зорких глаз батюшки, от его любящего сердца, не укрылось, что я переживала в эту минуту. Я стояла, не поднимая головы, и вдруг почувствовала, как на нее тихо легла благословляющая рука. Батюшка перекрестил меня, не говоря ни слова, и ушел.